Грумолинский песенник. В старые века жевал-зимовал на Грумолинте подсказатель, песенник Кузьма. Он сказывал и пел, и голос у него как река бежал, как поток гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем, и все дивились, откуда у старого неутомленная сила к пению и сказанию. Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину домой. Здесь дружина позвала его в застолье петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришел. Три раза чествовали чашей, два раза отводил ее рукой, в третий раз пригубил и выговорил. «Не стою я таких почестей!» Дружина говорит, «Цену тебе знаем по Грумолинту!» Кузьма вздохнул, «Здесь мне цена будет дешевле!» Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят, «Память у тебя по-прежнему, только силы не по-прежнему. На зимовье ты как гром гремел». Кузьма отвечал, «На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумолинт вам моими устами сказку говорил, а Седой океан песню пел».